Глава 45. Повышенные обязательства. «Велик Господь!» — пробормотал рыцарь. «Столько разных миров сотворить! Тот мир никакой не Говпоть сотворил! Люди!» «Это тоже люди! Ну, так мы не говорили. Но ведь людей Господь! А стало быть, в конечном итоге все равно Он!» «Ну, я не философ, может быть!» Батюшка присмотрелся к себе внимательнее, прислушался и широко улыбнулся. «Слава Богу! Дождался! Получилось! Благодарю тебя, Господи, сподобил!» «Что? У меня тоже уровень открылся. Совсем как у... Ну, наверное, не у тебя, как у преподобного. Или у посадника. Наконец-то! Причем сам, без одобрения синода и ритуала клуба!» «Это хорошо?» — спросил барон. Он уже знал, что у батюшки, как и всех черных, интерфейса нет. Ну, или почти нет. И развитие священника происходит совсем по другим принципам, нежели у Полбу. Вернее, совсем как у него до попадания в этот странный мир. Или похоже, но не так. А как, неясно. Константин еще и со своим не полностью разобрался. Откровенно говоря, только-только начал понимать, что там к чему. «Это замечательно! Да я теперь...» «Да я, во славу Господа, я, ух!» «Батюшка, гордыня — грех!» Рыцарь сурово сжал губы. «И какой он у тебя? Уровень-то? Тот, что с копытом, да?» «Поучи меня еще, немчура немытая! 202-й!» «Интересно, как он в нашем мире считаться будет?» «Никак не будет!» Пожал плечами крот. «Он в том мире имеет значение. И все, больфа нигде!» «А уровень из жизни?» «От мытья доспехи ржавеют», — насупился барон. Намеки на необходимость гигиенических процедур со стороны русского священника становились все чаще и толще. Но рыцарь пока держался. «Так ты их перед баней снимай, сын мой недоразвитый. Ладно, не обижайся. Просто советую, ты перед тем, как непосредственно княжну спасать начнешь, ополоснись. А то, мало ли, спасешь, а она — брык — и окочурится». Небось, отвыкла уже от столь мощного духа дворянской... харизмы. Вон Пиндаль тоже не моется. Дурное это дело и бесполезное. Пиндаль твой почти всегда в стельку, ему все равно. Да и потеет он не так, как ты в этих железках. Взапреешь же. Или заведется там под броней кто-нибудь. Как грызнет в решающий момент, дрогнет рука и падешь смертью храбрых идиотов. И не во славу Господа, а просто так, куром насмех. Рыцарь обиженно засопел и сделал вид, будто проверяет застежки с затяжками. И ему вообще не интересно, что там несет еретический священник. Почтительно приумолкший крот посмотрел на рыцаря, понял, что прение окончено, и пояснил. «Батюшка, мир вывнь — основной, мерила — эталон. Именно в нем бурлят фоки, даю фе вызнь и филы автальным. Во фем нововтымиов, вывуфим по ваконам цифр, он главенствует. И все навыки и умения, мов на перенефти вывне, в любой в них. А наоборот, не вся». «А ты откуда знаешь?» — поднял голову прислушивающийся рыцарь. Он хоть и делал вид, будто полностью сосредоточен на полюбившейся в последнее время броне, но на ус мотал. «Так я вытовый игрок. Был. И между прочим, хорофый. Мне многое открыто. Вы вот давеча о Барамире равкапывали. Он все это тово знает. И не равковал вам. Наверное, лив потому, что никак не мог подумать, что вы в другие миры попадете. Мало кому такое по плечу». «А тебе-то почему по плечу?» «Ну, как вковать? В пофобов есть много, но я могу только туннелями. Туннели эти не я втроил. Они древние, вудь. Я их просто нафол. Когда копал. Копать-то я умею». «А я думал, ты порталы открываешь». Батюшка все еще сидел с блаженным лицом и, перебирая четки, возносил хвалу Господу. «Есть, знаю, такие волшебники. Хоть и не христовые люди, но не совсем богопротивны. Порталисты называются. Как в стене проход увидел, сразу тебя в них зачислил». «Ну да, немножко маг я. Но чутовку. Да порталив-то мне в этом плане далеко. Я охотник-ловушечник, говорил же. А копать, ну, конечно, копаю я не совсем руками. Вемлю и профи грунт, просто убивдаю немножко подвинуться. А потом чуточку уваться. Так мы все кротолюды делаем». «Делали». Токик погрустнел. Вздохнул. Встряхнул головой и преувеличенно бодро продолжил. Но одно дело профта грунт, а другое — мифмирный туннель. Короче, фвои, фловнафти. Я уже во втольких мирах побывал, фотни три тофна повидал, а то и больфа. И все равно возвращаешься? Конечно, это ведь главный мир. Зафи мне в треке. Тени, отровтки, ответвления. Именно вывнь теперь мой дом. А твой мир? Не боишься божьей кары? По твоей вине множество безвинных душ сгинуло. Снова вернулся к беспокоившему вопросу Константин. Эй, не фалка. Хреновый был мир. Фефлые. И нафтая фигдув, раф два да пчелся. Заготовка мира пафти не настоящий. Таких 19 из 20. Вот, например, Грефета. Тоже не нафтаяфий мир. Он вообще держится волей 3-4 ифтиных дув. Ну, раньше так было. Сейчас чуть больше. А откуда знаешь? Ту, прости, господи, знаешь. Чую. Токик пожал плечами. У меня эта чуйка офень харафовы прокафина. А здесь? Спросил батюшка. В этом мире, в жизни. Настоящих душ много? Истинных, как ты говоришь. А мы, фифявс, не в жизни, мы в межмирье. И если вы не догадались, туннель этот не только два мира соединяет. Выхода в тьма. Вот, например, то место, где мы груфных админов встретили. Оно вообще мне не знакомо. Но опыта господин нафельник там не получил. А, стало быть, мир иной. И раф новая линейка не открылась, нет цифровой. Или то место, где были двери факовками. Ну, откуда вы эти вовткие велененькие бумафочки натащили тофы? Это, скорее всего, какой-то техногенный мир. Я такие не люблю. Рыцарь, ошарашенный очередным свалившимся на него массивом информации о матчасти мироздания, потер лоб. Под костью места для усвоения новой уже практически не оставалось. Подумал пару секунд и выдал резюме. С помощью Господа, во имя Пресвятой Девы и во славу прекраснейшей Данунашки, я очищу от зла все эти миры. Батюшка хмыкнул. А крот посмотрел на рыцаря, взявшего на себя повышенные обязательства, как на полного идиота. Ну, не сразу. Константин дернул себя за ус. По очереди. По светлому, вовсе не буреломному лесу идет милая девушка. Лет 17-18. Видно, путь привычен. Несмотря на отсутствие тропинки, передвигается споро. Заросли да поваленные деревья обходит, мелкие ямки перепрыгивает, меж стволов не плутает. Точёная фигурка подчеркивается расшитым сарафаном, который, по идее, эту фигурку должен скрывать. Личико свежо, улыбчиво. Девушка любит весь мир, а мир добр к ней. В руках корзинка, вкусно пахнущая свежей выпечкой. Несет гостинцы. Может, бабушке, может, еще кому. Девушка — дочь трактирщика-целовальника. Значительный в этих местах фигура. Батюшка ее не один трактир держит, а целых два. Так что и приданое обеспечено, и жизнь прекрасна, и Ольг обязательно на ней женится. Ольг, он такой, такой, самый лучший, вот. Да и имена. Ольг и Ольга. Ольга да Ольг. Ага, будто сплетены, связаны, слиты воедино уже заранее. Вот умела бы она колдовать, ну хоть чуточку. Наколдовала бы так, чтобы свадьба уже завтра была. Тут много и не надо. Отец условия поставил. Будет у Ольга дом, хозяйство, минимум 3 холопа отдаст за него Ольгу. Будто в хозяйстве счастье. Вздохнула Ольга. Знакомая полянка. На полянке пенек. А на пеньке монашка-странница. Сидит, не шелохнется. Спиной к девушке. Доброго дня тебе, мать. Доброго и тебе, дочь моя. Ты одна? Одна, мать. Вот покушать несу жениху. Но пирогов да блинов много, отведай, не побрезгуй. Добрая девочка, хорошая. Как тебя зовут, дитя? Ольга в это время подошла к пеньку, глянула в лицо страннице и обомлела. Едва ли старше девушки, но глубокий капюшон скрывает большую часть лица. Однако все равно видно. Глаза монашки скрыты под плотной черной повязкой. Слепенькая. Господи, ну почему так? Ведь как жалко ее, хоть плачь. «Ольга», — ответила дочь трактирщика и в самом деле всхлипнула. Настолько ей стало жаль несчастную. «Ольга», — протянула монашка. «Жаль ты одна, Ольга. Не успеваю. Ну да ладно, сделаю сколько смогу. Чего не успеваешь, матушка? Ты не поймешь пока. Потом поймешь, да поздно будет. Я уже сейчас ничего не понимаю, пролепетала девушка. И не нужно. Главное, я понимаю. Вижу, мечта у тебя есть заветная. Замуж выйти. Да, за Олега. Как бы это желание обернуть... Да ты не переживай, мать, возьмет он меня. Вот увеличится его хозяйство вдвое и возьмет. А сейчас его хозяйство чем-то не устраивает? Маловато? Так кого твое желание? Огромное хозяйство суженного? И монашка звонко рассмеялась, понятной только ей шутке. Нет, хозяйство само вырастет. Он очень упорный, мой Олег. Он все время над ним работает. Да и я чем могу помогаю, а когда помогаю, оно вообще прямо на глазах растет. Хозяйство его все время увеличивается, каждый день, пусть и по чуточке. Каждый день все больше и больше. Так чего же ты желаешь, дитя? Никак понять не могу. Очень уж ты проста, открыта. Мысли даже не вода, сквозняк от уха до уха. Будто есть ты, а будто и нет тебя. Мать. Девушка попыталась понять странное высказывание чернавки. Не смогла и привычно переключилась на другое. Отведай пирожка. Вот с луком да с яйцами, вот с грибами, вот с капусткою. Позже, дочь моя, позже. Да и откушала я недавно. Ты скажи, чего ты хочешь больше всего на свете. Я бы сама тебе это дала без слов, но... Странная ты какая-то. Уже почти полсотни девушек одарила, а такую первый раз встречаю. А из всех них только одна была. Впрочем, неважно. Чего ты хочешь? Я? Ольга задумалась. Вспомнила свои мысли, которые думала до встречи с монашкой, и выпалила. Хочу колдуньей стать. О-о-о! Странница рассмеялась. Но уже не звонко, а как-то зловеще. Проще простого. С этого момента ты колдунья. Сложи пальцы так. Скажи «Херус патронус», пожертвуй крупицу красоты, и все по-твоему исполнится. Вот так вот просто? Я уже колдовать могу, да? Нет еще. Сначала я посмотрю тебе в глаза. Громкий девичий крик поднял в небо всех окрестных птиц. В этом спокойном лесу подобное не было нормой. И птицы кружились довольно долго. Девушка пришла в себя. Почудилось? Или было? Вот бы почудилось. Такое страшное, жуть. Пауки за место глаз, да какие противные, фу. Но монашки нет. Будто и не было никогда. Ой, нужно скорее забыть, развидеть, раздумать этот ужас. Недалеко валяется корзинка с пирожками. Вернее, уже без них. Пирожки все на землю высыпались и перепачкались. Неужто Ольга голодным останется? А может, попробовать? Она сложила пальцы, как монашка велела. «Херус патронус!» Пирожки поднялись, встряхнулись по собачьи и четко строем по одному полезли в корзинку. Ольга счастливо засмеялась. «Получилось! У нее получилось! Ух, вот теперь они с Ольгом заживут! Это надо же! Спасибо, спасибо, спасибо, добрая монашка! А пауки? Что пауки? Привиделись пауки! Чего только от переутомления не померещится!» Она подобрала корзинку, заглянула внутрь. Пирожки. Чистые, румяные. Жаль, уже холодные. «Херус патронус!» «Ой, горячие! Будто со сковороды!» И она, довольная собой, побежала к жениху. Конечно, она не могла знать. Не видела себя со стороны. Еще недавно свежая кожа слегка посерела. Под глазами залегли темные круги, а над верхней губой начали пробиваться усы.